В первые часы после приземления, когда раскинули первый тент, на них обрушился шторм, сорвавший палатку. Другим их «развлечением» в кавычках стало всеобщее расстройство желудков, после которого строительство нужника стало жизненно необходимым. И что хуже всего, оказалось, что на планете есть недружелюбные к ним существа. Капелюшников отчаянно ругался по-русски, докладывая, что уже третий запущенный им зонд исчез с орбиты. Все это означало, что приключения с Земли перенеслись и на Клонг. Внезапно его лопата ушла в пустоту. Дэнни потерял равновесие и упал в яму лицом прямо в раскрывшуюся пустоту. Оттуда исходил тяжелый влажный запах. Ему тотчас пришли в голову замурованные подвалы с глухими камерами, он услышал быстрые легкие шорохи змеи. Он содрогнулся при этой мысли, как пружина выскочила из ямы. Это был самый настоящий земной страх, неуместный на Клонге. Вряд ли там нечто большее, чем гнездо крыс. Дэнни закричал: «Моррисей!» Биолог находился в нескольких метрах от него. Он занимался посадкой растений, завернутых в пластиковые конверты. «В чем дело?» «Я наткнулся на подземный ход. Хочешь взглянуть?» Моррисей взглянул на саженцы, на яму Дейлхауза и сказал: «Конечно. Но сначала я закончу посадку. Не копай больше. Подожди меня». Это был приятный приказ. Дэнни исполнил его с благодарностью. Он уже привык подчиняться. К тому времени, когда ему поручили копать нужник, он стал подручным для любого более ценного члена экспедиции, которому требовались рабочие руки. «Гарриет!» Он помогал устанавливать радио, Моррисею таскать саженцы и удобрения, Кербо разыскивать томаты в банках и кухонную утварь, раскиданную штормом. В общем, любому. Уже дважды приходилось опорожнять химический туалет на корабле, которым они пользовались, в мелкие ямы. Он же и копал их где-нибудь в окрестностях лагеря. Никто не хотел ждать, пока он завершит устройство нужника. Более того, все они даже мешали ему закончить его, отвлекая. Это было неприятно. Но все же он на сыне Кунга. Дэнни вдыхал запахи Клонга, похожие и одновременно не похожие ни на что земное. Видел ландшафт планеты пока немного, но он еще осмотрит все. А сейчас он был именно тем, чем должен стать в компании специалистов. Он не был ни поваром, ни фермером, ни врачом, ни радиоспециалистом и не обладал ни одним из полезных навыков, какими обладали остальные. Сейчас в экспедиции он был без дела, и так будет до того момента, когда они вступят, наконец, в контакт с разумными существами, и он сможет применить свои знания, ради которых его и взяли. Но пока он был на подхвате, русский пилот позвал его: «Эй, Дэнни, я принес тебе попить, возмести свой пот». «С удовольствием». Дэнни заметил, что Капи поднял стакан, в котором было на сантиметр воды. Русский широко улыбался. Дейлхаус жадно проглотил воду, вытер губы, затем влажный лоб. Капелешников прав насчет пота. В этом жарком влажном климате они все буквально обливались. Пилот только что закончил монтаж дистиллятора. Он пока работал от паяльной лампы. Позже его перенесут на берег озера, и он будет питаться солнечной энергией. Но сейчас он необходим здесь. Экспедиция нуждалась в питьевой воде. «Хорошо, да?» — спросил Капелюшников. «Суди так, тебе стало лучше, значит, ты выпил не яд. Окей, тогда пойдем, принесем выпить Гаши». Переводчица взяла на себя обязанности руководителя при установке лагеря, и никто ей не возразил. Половину своего времени она проводила на радиостанции, ища связь, другую половину раздавала задания и контролировала их выполнение. «Может, она правильно поступила, — подумал Дейлхаус, — она самый упрямый человек в экспедиции, и никто не хочет спорить с ней. К тому же, внешне она очень непривлекательна. Однако она с благодарностью приняла воду. Спасибо, что смонтировали дистиллятор. И, конечно, за нужник, Дэнни. А теперь, если вы оба...» «Я еще не закончил», — поправил ее Дэнни. «Джим сначала хочет посмотреть лаз. Есть что-то новенькое по радио?» Гарриет улыбнулась поджатыми губами. «Мы получили радиограмму от Пипов. О том парне, который пропал?» «Нет, взгляните». Она подала им пленку с факсимиле.